Возможно, это несколько цинично, но отпускать Гарри от себя я не хотел. Возможно, это просто инстинкт собственника, или как это обозвать, но мне не хотелось, чтобы у кого-то был на Гарри рычаг давления. А Сириус именно такой рычаг, только еще каменный и посреди моря, утопит нафиг. 12 лет в одиночестве с дементорами, среди буйных психов, когда и у самого с мозгами не все в порядке. И такого человека подпустить к Гарри, нет уж. Впрочем, небольшой урок, возможно, преподать стоит. В конце концов, Гарри же считает Сириуса собакой. Вот и будет ему подопытный кролик. А вот как раскрыть преступление. Нет, Сириусу помогать я не очень хочу, но и Питера на свободе оставлять не стану. Только как бы подловить его, чтобы крыска не смылась раньше времени. Хотя, есть у меня одна идейка. Собаку мы оставили дома, я нацепил на нее ошейник, признаюсь, не без удовольствия. Ошейник не давал покинуть территорию дома, а домовушка, по моей просьбе, стала приносить ему еду. Сам же я направился в Хогвартс разыскивать профессора МакГонагал. В конце концов, кто у нас в Хаге профессор трансфигурации? Минерва обнаружилась у себя в кабинете, перебирающая работы учеников. При моем появлении она сухо улыбнулась и отложила пергамент, освобождая себе столик. Ханатора. Добрый вечер, Минерва. Ты не слишком занята? Уже почти закончила. Женщина покосилась на стопку пергамента. Я сочувствующе посмотрел на нее, она тут же отмахнулась. К сожалению, трансфигурация на голой силе без теории никак не способна существовать. По крайней мере, долго. Хотя в последнее время ученикам она стала даваться лучше и они стали усидчивее. Устают. Минерва, чаю. Домовушка тут же накрыла столик. Черный чай с ягодами пах изумительно. На тарелочке лежали несколько данго с карамельным соусом, Минерва часто угощалась ими, видимо, по вкусу пришлись. «Ханатора, ты хотел меня о чем-то спросить?» Женщина откинулась на спинку стула, отпивая чаю и слегка щурясь, видимо, довольно устроившись. «Скорее, попросить?» «Конечно. Чем могу помочь?» «Я отставил чашку. Видишь ли, скоро у меня урок боевой подготовки и охранения. Собираюсь создать что-то вроде игры». Но перед этим будет урок теории. Минерва кивнула и взяла палочку с данго, полив те карамелью. Так вот, в тему охраны будут входить анимаги, вот только сам я не владею этим. Я хотел попросить тебя о демонстрации на моем уроке, ну, и рассказать, как ты сама способна определить анимага в животном или человеке. Я только заклинания ведь знаю, руны и прочее. Минерва довольно хмыкнула. Трансфигурация, искусство сложное. Но ты прав, дети должны быть защищены, как минимум, от того, от чего способны защититься. Когда урок? Я мысленно подсчитал. Давай в пятницу. Как раз у тебя будет окно. Будет третий курс. МакГонагал кивнула, стянув еще палочку. В пятницу все ученики принесли своих животных, хотя и удивились просьбе. Гермиона Грейнджер была еще и недовольна, так как, в ее понимании, такое обращение с животными было жестоким. Я закусил губу. С этой девочкой были и будут проблемы. Крысу Рона я приметил сразу. Уизли держал ее в клетке, которую сам трансфигурировал. Минерва в виде кошки задумчиво ту осмотрела. Видимо, думала, не поднять ли последнюю тройку Уизли до четверки. Или наоборот, снизить. Дети сразу ее заметили, так что расселись тихонько. Я встал, готовясь к лекции. Итак, сегодня мы слегка отойдем от обычной темы защиты и обратимся к нескольким особым заклинаниям. Тема – анимагия. Как вы знаете, анимагия, если уж совсем грубо, высший раздел трансфигурации, который позволяет обратить свое тело в тело животного при помощи заклинания. Трансфигурация также достигается не только заклинаниями. Кто-нибудь может привести пример, когда человек применяет ее без заклинания. Как ни странно, руку поднял только Рон, что меня изумило. Даже Грейнджер, уже было потянувшая руку, замерла. Я кивнул Рыжику. Оборотни. У них это болезнь. И еще оборотное зелье. Правильно. А еще. Метаморфы. Чуть споткнувшись, договорил парень. Замечательно. 5 баллов. Рыжик просиял и сел. Я указал на Минерву. Профессор любезно согласилась мне помочь пояснить кое-какие моменты. Минерва снова выполнила свой коронный, иначе не скажешь, трюк с превращением из кошки в человека. Я уступил место ей. Пока Минерва кратко рассказывала о том, При помощи каких заклинаний можно превратить анимага обратно в человека? Я достал из ящика стола пару шариков с путями связывания, отобрав из них три. Ну, чтобы крыска не сбежала. А теперь Минерва снова уступила место мне. Давайте я продемонстрирую вам пару заклинаний, которые используются во Врарате для того, чтобы определить анимага. Я попросил у девушки сову и применил на той заклинание. Перья тут же вспушились, и сова попыталась клюнуть меня, но не смогла этого сделать. От ее перьев полетели синие мелкие искорки. Второе заклинание досталось Тревору. Бедная жабка. И те же искорки. Буквально, заклинание показывает мелкие частицы магии вокруг живого существа. Чем больше магии, тем более алым становится цвет. У обычных животных и людей без дара магии искр не будет совсем. А у анимагов? Профессор. Я с вопросом посмотрел на Минерву, та превратилась в кошку. От заклинания шерсть кошечки встала дыбом, и вокруг на пару секунд образовался алый фонтан из искр, что странно, холодных. А вот так заклинание реагирует на анимагов. Ощущения не самые приятные, но не смертельные и не болезненные. Минерва снова превратилась, поправляя одежду и волосы. А дети тут же стали просить проверить их животинок. Интересно же, у кого из них в животных больше магии? Крыса Рона металась, как угорелая. Рон даже клетку пару раз обновлял, чтобы та не вырвалась, и протянул клетку мне. Дети обернулись, с интересом смотря на стол, с трудом подавив напряжение во всем теле, стараясь показаться расслабленным, я навел руку на крысу. Вторая немного вспотела, сжав шарики с магией. Только бы получилось, нельзя дать этому сбежать. Заклинание сорвалось с чуть дрогнувших пальцев, угодив точно в серый бок зажавшейся подальше от меня крыски. Алый фонтан был слабее, но он был. Я метнул первый путь связывания в крысу, даже с некоторым облегчением замечая, что палочка профессора МакГонал взметнулась вверх. Крысу спеленала желтая липкая пакость, похожая на пластик. Установилась напряженная тишина, но я быстро очнулся. Что должен делать преподаватель? Мистер Поттер, быстро в кабинет директора. Минерва, не опускайте палочку, крысы твари юркие. Мистер Уизли, откуда она у вас вообще? Рон побледнел, а я мысленно дал себе подзатыльник, напугал парня. Мистер Уизли, вы тут ни при чем, скорее всего о том, что это анимаг, никто в вашей семье не знал. Но где вы ее нашли? Рон несколько раз вздохнул и прошептал. Это какая-то ошибка. Короста. Я ведь ее знаю очень давно, это всего лишь обычная крыса. Сколько лет она у вас живет? А около 10. Мистер Уизли, обычные крысы столько не живут, только магические, а ваша? Ну, вы сами видели. Вид у мальчика оказался совсем несчастным. Ее Чарли нашел. У нее лапа была ранена, а он выхаживал ее. Она у нас так и осталась. Вначале у Чарли, потом Перси, а после ее отдали мне. Вот как. В этот момент распахнулась дверь, и в класс вошли Люпин и Альбус. Гарри маячил у них за спинами. Альбус поднял клетку заклинанием. «Ремус, посмотри, он...» У Люпина загорелись нехорошим блеском глаза, он повел носом. «Он...» «Сомнений нет, Альбус...» Директор прикрыл глаза, а Люпин осторожно за хвост вытащил крысу. «Я прервал эти излияния. Альбус, вызывайте Авроров. Я уже, мальчик мой, я уже...» Директор словно был не с нами. Урок был сорван, впрочем, то, чего я добивался, осуществилось. Крысу я не распеленывал, а моя паразитическая система энергии не позволяла снять кокон с Петтигрю при помощи заклинаний. Но я все равно волновался. В каноне крыса сбежала. Как сделать так, чтобы здесь этого не произошло? Впрочем, зачем велосипед изобретать? Так же спеленаю, только человеком. Авроры прибыли через пару часов. Крысу превратили в коротышку едва ли выше детей. Жидкие светлые сальные волосы топорщились гнездом, на макушке была изрядная лысина, кожа на нем висела, как на толстяке, исхудавшем в одночасье. Круглые водянистые глазки, вздернутый нос, желтые неровные и выдающиеся вперед зубы. Вид был жалким и противным. Я спеленал его той же штукой, что и ранее. В таком виде его и переправили через камин Авроры. А я довольно наблюдал за маленьким жучком, который сидел у меня на рукаве. Нет, иметь в друзьях скиттер очень выгодно. Временами. Жучок отцепился, перелетел на алую мантию какого-то стажера и исчез в зеленом пламени камина. Часть 39. Я довольно усмехнулся, смотря на Рона, который, с трудом преодолев смущение, принял от меня кольцо-проводник, слабенький артефакт, необходимый для некоторых тонких манипуляций. Только что закончилась игра, в которой среди параллели в одиночных соревнованиях выиграл Уизли, как ни странно. Он первый пришел к финишу, решил задачу на логику и теперь заслуженно получил приз за прохождение на скорость. Вторым пришел Гарри, застрял на стратегии, а следом Майк. Те тоже получили презенты и довольно улыбались друг другу. Малфой подошел следующим, так что просто получил поздравления, но тоже был доволен. Скоро подошли и остальные ученики, довольные и веселые. Еще бы, я эту забаву 2 месяца готовил и сейчас довольно наблюдал за детьми. Вон, Панси выпутывает из волос веточки, парни хохочут над Джастином, у которого на одежде теперь липкая желтая гадость, пара слизеринцев посмеиваются над Хаффлпаффцем, у которого синие губы и волосы. А вот нечего что попало жевать. Так, грязь и пыль, убрать. Волосы, одежду, прибрать. И стройтесь. Скоро ужин. Дети быстро начали применять бытовые и отменяющие заклинания. Их я посоветовал для тренировки невербальных и бесполочковых заклинаний. Мы всей толпой пошли в замок. Я слышал веселые переговоры детей, фразы, вроде: «А как ты справился с Богартом без всего?» «Водяной черт за ногу ухватил, весь бег хлюпал люмусцелем, простая штука, а ведь здорово работает». Полоса препятствий, действительно, была утыкана всевозможными ловушками, которые только я смог придумать. Уже около школы я заметил Авроров и насторожился. Скоро стихли и разговоры деток. Нас заметили, и ко мне направился один из них, мистер Ямада. Это был мужчина лет 40 с небольшой залысиной и какой-то замордованный, по-другому назвать его состояние было сложно. Возникало ощущение, что его задергали до такого состояния, что он повеситься хочет. «Да, это я. Могу я узнать, с кем я говорю?» Мужчина спохватился. «Джейсон Смит, Аврор, отделение охранения. У нас для вас приглашение в качестве свидетеля на слушание. Мне протянули белый билет, вроде тех, которые бывают в театре. Я его осмотрел. Начало слушания в воскресенье в 11 часов, министерство, судебный зал. Не уверен, что смогу. Простите, это важно». Видя, что я не совсем понимаю причины, мне разъяснили: «Чем вы там связали этого Петтигрю? Непонятно, но не действует ни одно заклинание для снятия чар». Я хихикнул, на меня покосились. «Хорошо, прибуду, чтобы снять путь связывания». Аврор кивнул и куда-то пошел вместе с остальными. Я вздохнул, оглянулся на детей. «Уизли, Малфой, проводите всех на ужин, а мне придется подготовиться». Мальчишки кивнули, дети прошли мимо меня. Я быстро осмотрел их, все привели себя в порядок, что меня радовало, чего-то серьезнее царапин и синяков не было. Эта суббота, начавшаяся у меня с игр с детьми, подходила к концу, и я, наконец, смог немного расслабиться. Заперевшись в своей комнате, я посмотрел на пустую стойку под меч. Шин еще не вернулся, я закусил губу. Я не собирался позволять темному лорду иметь якоря, так что сейчас Шин искал способы проникнуть в Гринготтс, пока я искал способы добраться до медальона и колечка. Чаша, диадема, дневник, медальон, кольцо. Дневник я уничтожил. Гарри Крестражем, благодаря мне, не стал. Змей у духа пока что еще нет. Самое сложное было как раз таки с духом. Я обнаружил это совсем недавно, но тот дух, которым стал Волан-де-Морт, был мне не подвластен. Все равно, что пытаться на тот свет по крупинкам отправить гору песка. Каждую пылинку надо было бы для начала поймать. Похожую тварь я вытащил из диадемы, а следом мне пришлось очень быстро ловить дух Томаса и запечатывать его в пище и перо, чтобы уже потом уничтожить. Больше экспериментировать мне не хотелось совершенно, потому как пришлось использовать пути связывания выше 80-го, которые барьерные, по-другому это облачко поймать было нереально, и этот дух еще был неподвижен, словно ошарашен. В общем, до того, как закончится турнир в следующем году, надо найти и уничтожить все крестражи. Уф. Впрочем, я почти все сделал. Диадему я нашел просто роясь в выручай комнате. Дневник распотрошил на знания. Осталось найти хижину Мраксов. Пришлось порыться в газетах 70-летней давности, чтобы выяснить, где та находится. Так что я готовился, учил детей и впервые всерьез задумался о том, что Гарри скоро вырастет. У него появится семья, хоть с той же Джинни, как в каноне. А мне что, бобылем ходить? Ранее я не задумывался о том, чтобы создать семью. Просто когда тебе 99, на большинство молодых девушек смотришь, как на детей. Но, кого? Не старшекурсниц же соблазнять. Это глупо, да и опасно. И они дети. Замкнутый круг, я так доживу, только Вейлу или высшую эльфийку искать придется. Мда, надо бы присмотреться. Вдруг смогу кого-нибудь найти. Я сел на кровать и потянулся всем телом. Потом взял тетрадь, быстро занося оценки детей. Рутина. Зато после этого взял теорию чар, последнюю книгу из списка, которую мне надо было заучить. Получение мастерства я не забросил, Флитвик до сих пор гонял меня в теории. На самом деле грубо гонял меня вопросами, а если я не мог ответить, то занудно писал мне следующий список книг. Чары, как средство манипуляции чистой эферой, появились во времена Мерлина, придя на смену ритуалам. Я закатил глаза. Каждая чертова книжка начиналась с вот такого восхваления энного волшебника, который работал в какой-то сфере чар, и некоторые даже дублировались. То есть текст был слизан, и заменено только имя до места учебы. Я отложил книгу. Бесполезная хрень, а читать придется. Эх, не повезло. А читать надо. Еще и ассоциативные цепочки составлять. Через пару часов, когда я продирался через дебри староанглийского, в комнату прошел Шин. Я тут же отложил книгу, мысленно порадовавшись передышке. Ну, как? Никак, Шин потер глаза, я подошел, вливая немного ряцу. Много мы решили не брать изначально, и Шин закрывался от меня источника. Защита такая, словно там минимум ядерное оружие прячут. Я нашел пару путей, но далеко не разведал. Шин упал на кровать и тихо застонал. Я сел рядом, устал, жутко, размять плечи. Шин посмотрел на меня и медленно моргнул. Ками, не могу привыкнуть, что когда я не меч, ты считаешь меня человеком, которому нужно есть, пить и отдыхать. Ты очень странный, Синигами, знаешь. 84, хмыкнул я на то, что я странный. Шин это повторял с завидной регулярностью, трудно не забыть. Но он повернулся на живот, а я вздохнул, продолжив разминать плечи. Шин чуть зашипел, видимо, и правда, помимо ментального напряжения тело напряг. Шин, давно спросить хотел, вот ты мой занпакта, так, Шин кивнул, но тут же зашипел, расслабься, а то связки порву, вот, так, я о чем, а, да, ты же воплощение моей силы во внутреннем мире, в реальном мире ты выглядишь, как меч, банкой, форма абсолютной ряцу, вшикай ты, человек, а когда я прошу тебя распасться на ленты, это что за форма, Шин дернул плечом. Ну, ты же немного не до конца живой, даже с точки зрения Синигами. Душа тела мертва, вторая вообще из круга перерождения вывалилась. Ведь, не дави, больно. Я уже 100 лет как Ханатора. Расслабься, говорю. Я промял мышцу, Шин закусил губу. Ять, костолом. Так вот, из-за этого форма меча была нестабильна. Грубо говоря, процесс разрушения первичного внутреннего мира отразился на мне. По логике, я должен был быть неполноценной личностью, а меч у тебя оказаться разломанным. Ай, не дергайся, говорю. Я резко согнул плечи Шина, у того захрустели все кости, и он расплылся по кровати. Ох, отпустило. Да, ненавижу твои методы, у меня даже лопатки и ребра трещали. Хах, я отошел к столу, заваривая чай. Так что там с мечом и осколками? Процесс внутреннего разрушения слился с процессом самопоглощения и разрушение сменилось пластичным изменением формы. Арки в твоем внутреннем мире достались тебе от предыдущего хозяина тела. Кстати, тебе повезло. С чем? Я налил чаю и протянул Шину. Тот принял чашку. Помнишь, мы себе привили серпентага? Это из дневника Риддла. Шин кивнул, садясь и забирая чашку. Отхлебнул. Так вот, теперь у тебя во внутреннем мире змея живет. Питон, как я смог понять, именно он и шипит, когда мы говорим на языке змей. Спасибо, что не уродливый младенчик, хмыкнул я. Ну, питон, и что с того? Не Володя, и то спасибо. Взяв вторую чашку, я сел в кресло и отпил немного. Я не о том, ты себе Василиска не собираешься забрать. Вот тут я поперхнулся чаем и закашлялся. Шин участливо похлопал по спине, дав мне прокашляться. Точно ведь. Под школой спит себе 25-метровая змея, реликт, можно сказать. Яд, кровь, чешуя, безумно дорогие ингредиенты. Более того, змея, получается, разумна, раз ею могли управлять. Я прикрыл глаза, вспоминая фильм. В нем Василиском управляла Джинни, одержимая духом. Получается, змее плевать, наследник ли Слизерина или простой змеюст. Почему? Потому что наследует либо по крови, либо по магии. В Крестраже не было личной магии, тела, тем более. Все, что Крестраж мог дать девочке-магичке, так это способность шипеть по-змеиному. А раз Василиск ее послушал, то ему плевать. Томас и правда был наследником Слизерина. Гонты были единственными, в чьих жилах текла его кровь, и то, разбавленная сотнями поколений, так что ни о каком наследии магии и речи быть не могло, что, однако, гордыни и спеси не убавляло. Но передать эту кровь Джинни дух не мог. Это, конечно, важная информация. Но зачем нам Василиск? Наконец спросил я. Куда его девать? Допустим, начнем яд поставлять. Ну, выползки. Но, в Англии развод Василисков запрещен. Какой алиби себе придумаем? Гоблины. Я резко поморщился. Они меня за эти металлы уже убить готовы, а если я им яд начну бочками поставлять, то очень скоро побываем у них. В качестве пленника. Не знаю тогда. Шин пару минут еще полежал, отдыхая, а потом стал мечом. Переложив его на стойку, я задумался, а потом, вздохнув, решил поговорить с Сириусом. Впрочем, докатись оно все. Я переоделся в привычные для японца вещи, захватил плед и легкую накидку, распустил волосы и направился вниз. Устрою себе мини-каникулы, и пикник для таких целей для меня одного – это идеально. Часть сороковая. Люциус Малфой немного нервно сжимал трость, ожидая Нарциссу. Та не опаздывала, до встречи было 15 минут, но Люциус немного нервничал, и, пока в коридоре никого не было, выстукивал тростью по мраморному полу министерства. Нарси подала заявку на пересмотр дела Блэка, после того, как выяснилось, что Питер Петтигрю был жив, и была приглашена на суд. В случайность того, что Ямада поймал этого анимага, Люциус уже не верил. Слишком уж резко он изменил последующую тему урока. Об этом рассказал Северус, благо, Ямада ему доверяет. Так внезапно вместо рунных ловушек, анимаги. Буквально через день-два после Хаксмида. И, не предупредив никого, у Малфея уже выстроилась картинка в голове. Ямада в Хаксмиде заметил что-то и поэтому следующий урок подвел под случайность. Люциус скрипнул зубами. Ямада прекрасно знал, что никто не станет заострять на мелочах внимание и специально копать под него. Ну, кому какое дело до его небольших странностей. Вот только Люциус заинтересовался парнем и, потакая своему интересу, разузнал побольше. И ведь Ямада даже не думал скрывать свои странности. Ну, правильно, нет ничего более незаметного, чем явное. Люциус потер висок. Итак, Ямада чистокровный японец, знает многое, очень многое, но сильно древнее. Откуда Ямада узнал про плетение? Говорит, что видит, неужели не совсем человек? Бред, будь он хоть немного не человек, это бы выделялось в его привычках, жестах, мимике, да в чем угодно, но нет, Хара был чист. Но ведь плетение видеть могли и в прежние времена лишь единицы, а теперь и вовсе. Итак, знания древние, вероятно, полученные в клане. В культуре маглов ориентируется, как и в мире магов. 28 лет, не женат, великолепно владеет холодным оружием, почти филигранно повторяет даже впервые увиденные заклинания. Врач, с невероятными запасами чистого металла, и братом по имени Шин, это тот, кого видели. По словам самого Ханатора, есть еще один брат, Сейнасуке Ямада, сейчас находящийся в Японии. А еще у него какая-то слишком гибкая способность подстраиваться под обстоятельства. Что-то произошло в Хаксмиде, и тадам, раскрывается анимаг случайно, да. Случайно становится опекуном Гарри Поттера, случайно подает заявку на работу преподавателем за год до поступления этого самого Поттера, случайно бросает магловский мир, даже не позаботившись нормально исчезнуть. Случайно учит детей так, словно скоро война. Случайно немного мертвый. И держит иллюзию. Люциус перебирал варианты. Лич. Бред. Воскресший Лазарь. Бред-2. Некромант. Возможно, ближе к правде, но тогда откуда такое владение другими отраслями магии? Стоп. Люциус замер, словно налетел на стенку. Вот оно, то, что он упустил. Знания Ханатора. Ему 28. Но знаний у него не на одну жизнь. Неужели, этот человек, застрявший в петле времени? Люциус слышал о таких. У них был маленький отрезок времени, который повторялся раз за разом, сохраняя память владельцу. Такое произошло с несколькими невыразимцами, которые тестировали хроновороты. Ханатара знал будущее. Может, плохо, может, только с подшивок газет своего прошлого, может, еще что-то. Но в пользу подобной теории говорило сразу несколько фактов. Тело мага всегда подстраивается под душу мага. Отсюда может быть и смерть оболочки, и иллюзия, кому охота в 24-го года выглядеть как мертвец. Отсюда такая реакция. Он приехал, уже зная, куда идти и что делать. Уже знал, как зарабатывать. Возможно, он тут второй раз, слишком уж все проходило гладко. Отсюда такие знания. Люциус не знал, сколько нужно пройти временных петель, чтобы научиться так повторять заклинания. Кстати, Северус говорил, что Ханатара получает сейчас мастера, а для этого зубрит теорию. Мальчик явно погиб на войне или около того, откуда бы еще такая обширная практика, но полное отсутствие теории. И Ханатара не удивился новости про Квирелла. Уф, Люциус блаженно выдохнул. Возможно, что Ханатара сорвался в Англию, это его искупление перед магией. Если все пройдет правильно, он просто закончит свой цикл бесконечной петли. Правда, были и несостыковки, но сейчас Люциус отмахнулся от них. Невероятная наивность Ямада и слепая вера в лучшие, которые жизнь должна была выбить крепким ударом, это не те нюансы, на которые он хотел сейчас обратить внимание, потеряв душевное равновесие. Несколько вещей он понял: Ямада знает будущее, у него огромный опыт, и он умирал, ну, и убивал, наверное, тоже. Возможно, был военным медиком, Северус что-то такое упоминал. В этот момент появилась Нарси, и лорд, предложив жене руку, прошествовал с ней по коридору, удивительно пустому для этого времени. Скоро должен был начаться суд. В зале было не очень много народу, слушание было закрытым. Питера было видно сразу. Он вертел головой, ниже нее полностью упакованный в желтое нечто, напоминающее расплавленный сыр или клей. На лице было отчаяние, страх, почти ужас и какая-то мольба. Не сдержавшись, Нарси поморщилась. Люциус поспешил проводить ее на место. Ямаду он увидел не сразу, тот сидел, одетый в традиционные японские одежды, чуть дальше остальных, словно прячась за спинами. Лицо его было спокойно и сосредоточено, он что-то читал. Места Малфеев были там же, поэтому они подошли, тут же обратив тем самым на себя внимание юноши. Он улыбнулся. «Добрый день, леди Малфей, лорд Малфей. Добрый, мистер Ямада. Вы тоже приглашены». Словно ни о чем поинтересовался Люциус, усаживая жену, а следом садясь сам. Ямада улыбнулся уже не вежливо отстраненно, а весело. «Видите ли, бравые стражи порядка понятия не имеют, как снять то, что на Питере налеплено. Ваша работа?» – заинтересованно спросил лорд. Видимо, Ямада был не прочь немного поговорить. «Да, всего лишь пути связывания. Первой половины, так что для снятия не нужны какие-то особые способы. Увы, мне это ни о чем не говорит. Простите», на лице Ямады резко отразилась гамма чувств, Люциус даже растерялся. Как-то ранее он не замечал эмоциональности за этим человеком. Растерянность, испуг, грусть, понимание, смешинка. Над самим собой. «Я все никак не могу привыкнуть к тому, что люди не всегда понимают, что я говорю», Люциус кивнул. «Случайность». Он указал на трибуну, на которой будет проводиться суд, кивком головы. «Неожиданность. Я иногда вношу изменения в план преподавания и за несколько дней до этого решил поменять местами две темы. И вот результат». Ямада, наконец, отложил закрытую книгу. «Теория чар, надо же. Любите читать?» «Ох», Ямада посмотрел на книгу и вздохнул. «Если честно, не такую литературу. Она необходимость. Предпочитаю что-то легкое, вплоть до сказок, чтобы разгрузить мозг. Но в последнее время зрение подводит, поэтому читаю меньше. Вы, кажется, собираетесь сдавать на мастера. Вы правы. Сенсей Флитвик пообещал в августе устроить экзамен перед комиссией, так что готовлюсь. Правда, это утомительно. Вы пытались получить мастерство?» «О, нет», Люциус покачал головой, старательно записывая в голове все мелочи, касательно Ямады. «Я учился несколько другому. Долг перед родом. Я счастлив, что родился не в главном роду. Простите». Люциус с удивлением посмотрел на парня. «Не в главенствующем роду. Вторая линия». Ямада две секунды смотрел непонимающе, потом покачал головой, улыбаясь. «Ох, простите». Он отвел взгляд. Клан Ямада включал в себя несколько родов. Правили основная и побочные ветви. Я рожден вне этих ветвей, но в клане. Сейнасуки, старший мой брат, стал главой рода лишь из-за его уничтожения. Я свободен от любых обязательств перед родом Ямада. Необычная система, Люциус чуть хмыкнул. Мертвецы свободны от обязательств перед родом. Необычная лишь для Европы. В этот момент началось слушание, а Люциус даже не заметил, как зал наполнился людьми. Они прервали разговор, но Люциус немного проанализировал его. Казалось, что Ямада соскучился по простому человеческому общению. Он был весьма словоохотливым, но спокойным. Малфой вздохнул. Несмотря на то, что сказал Ямада, никакой информации, годной к размышлению, он не дал. Точнее, информации дал много, но вот она была. Шелухой, мишурой, кучей бесполезных конфетти, их Люциус терпеть не мог. Вроде и говорит много, а что сказал? Вызывается свидетель, Ханатора Ямада. Сосед лорда поднялся, направляясь к постаменту, и Малфой снова сосредоточился на его фигуре. Что-то еще о нем интересно, можно узнать. Часть 41. Гарри лежал на кровати, подняв балдахин, и смотрел в желтую ткань над собой. Руки сжимались в кулаки. «Свой меч получишь, когда не просто достанешь меня, а прольешь пару капель моей крови. Не просто преодолеть себя и нанести вред живому существу. Но, как врачу, тебе иногда придется держать в руках кости, мышцы, мясо и даже сердце человека. Нужно переступить через страх причинить боль. Вот тут». И Ханатор ткнул пальцами ему в лоб. «Не бойся бить, я не умру. Но бойся переступить черту, что отделяет человека решительного от чудовища, не знающего меры». Рука снова сжалась в кулак. Нерешительность. Вчера он мог достать Ханатора, порезать его по щеке, не глубоко, но... Рука предательски замерла, и через секунду меч оказался выбит из руки, а Ханатора, нахмурившись, спросил, почему он остановился. Пришлось объяснять. Ханатора тогда вздохнул и пробормотал что-то о том, что ему это знакомо. Сам Хара рассказал, что в хозяйстве были кролики, а когда часто видишь потрошение зверьков, немного привыкаешь и к смерти, а там уже проще ранить человека. Гарри повернулся на бок, нерешительный. Смитвик сказал, что нерешительность – один из врагов врача, и от него надо избавляться. А если война и резать надо по-живому, а яды и противоядия на зверьках тестировать? Вот же ж, эй, Гарри, не спишь? Гарри встрепенулся, на него смотрел немного нахмуренный Рон. Тот часто приходил в их гостиную просто посидеть и поболтать. Заходил и в личные комнаты учеников, так что его присутствие здесь Гарри не удивило. Нет, Поттер сел на постели. Что случилось? Рон осторожно присел и погладил кольцо. Потом закусил губу. Гарри, помнишь, профессор Ямада? Ой, прости, Харасан, заметив недовольный взгляд друга, исправился Рон, как-то вскользь упоминал о причине и следствии. Ну, помню, кивнул Гарри. Рон замялся, закусил губу. Гарри терпеливо ждал. К тому же, такое поведение Рона немного выбивало из колеи. Гарри, я хотел попросить через тебя и профессора Ямаду помочь мне с консультантом по законодательству. Вдруг выпалил Рон. Гарри опешил. Моргнул раз, другой. Рон, сядь и объясни по порядку. Я ничегошеньки не понял. Уизли вздохнул и сосредоточился. Гарри, ну, ты помнишь, я тебе рассказывал, что моя семья не слишком богатая. Рон, это поправимо, просто. Да, я знаю. Перебил Рон друга. Проблема в моей маме. Рон вздохнул. Около недели назад Ханатора бросил фразу, что магловский мир отличается от магического кардинально. Например, там богатство семьи причина, по которой люди получают все самое лучшее, а в магическом мире богатство – это следствие. Рона это заинтересовало, и Ханатора, отвлекшись от темы урока, кратко привел пример. Магл, имея некую площадь земли и дом на ней, может заниматься действительно хорошо только одним, либо садом-огородом, либо зарабатыванием денег. Чем больше денег, тем лучше одежда, тем лучше еда, тем престижнее образование детей и, как следствие, их работа. И так далее по нарастающей. Магам намного проще. Имея те же условия, что и маглы, они способны получать в 3, а то и 4 раза больше урожая, при этом автоматизировать все, а самим в это время ходить на работу, к примеру. В итоге из зарплаты вычитаются только налоги, а вот едой, одежды и прочими вещами не хуже покупных у маглов, волшебник способен обеспечить себя сам и в одиночку. Маги могут при помощи климатических заклинаний получать 2, а то и 3 урожая в год. Благодаря зельям они могут выращивать замечательную еду, которой им хватит для жизни, лечить животных, получать с них ткани, мясо, прочие продукты. То есть если маглу с такого же клочка земли максимум можно поесть на год растянуть, то маг становится полностью самообеспеченным. Были бы знания, а деньги приложатся. Главный враг мага – лень и закостенелость мышления, что копаться в земле. Фи, это для грязных маглов. Рон тогда воодушевился и написал матери, а в ответ получил вапилер. Молли ругала сына за то, что тот просто не желает идти работать после Хогвартса, раз думает о всяких глупостях. Ошарашенный Уизли несколько дней ходил в прострации, но неожиданно получил от кого-то из маглорожденных предложение. «Почему бы нам, маглорожденным, не организоваться после Хогвартса?» – спросил кто-то в воздух в гостиной. Все тогда замерли и посмотрели на говорящего. Взять кредит, заключить договор и действительно заняться своим хозяйством. Скажем, человек 6, 3 работают, 3 следят за хозяйством. Не все идею поддержали, но несколько маглорожденных действительно задумались о таком. Особенно на фоне лекций о том, что маглорожденным не светит высокие должности в каких-либо областях без патронажа чистокровных семей или дополнительного платного обучения. Ирон загорелся идеей создания такой общины. Шахматы, видимо, хорошо помогли научиться думать наперед, и друг Гарри часто что-то рисовал, строил планы. Они даже клуб свой организовали, правда, пока только в пределах Гриффиндора. Рон еще несколько раз просил у матери подумать над этим вариантом, но она только злилась и посылала вапилеры. И, видимо, отчаявшись достучаться до разума чистокровной ведьмы, Рон решил действовать сам. «Рон», Гарри вздохнул, «ты понимаешь, что одного желания мало?» «Конечно». «И Гермиона и несколько старшекурсников мне помогли», Рыжий достал папку из сумки и протянул Гарри. «Вот, это журнал нашего клуба, так сказать. Мы выписывали заклинания, рецепты зелий, добавки для растений. Посчитали, сколько и чего нам нужно. Но сумма выходит очень большой, да и не знаем, законно ли подобное. Там все внутри». Гарри посмотрел на папку. На ее обложке был кружок, разделенный палочкой наискосок. Сверху в зеленой половинке круга было растение, на второй нижней, буква М. «Маглорожденные», — пояснил Рон про букву. На первом листке был список из 7 человек. Гарри с удивлением заметил Гермиону в самом низу. Она недавно записалась. В папке было несколько аккуратно оформленных листов. Вчитавшись в один, Гарри с удивлением понял, что это описание климатических чар. Как накладывать, как определить, что пора обновлять, их настройка. Подпись показывала, что это написал пятикурсник. Ничего себе. Он сам придумал теплицы с разным климатом построить, дело только в материалах. Трансфигурация тут подойдет лишь отчасти, и закреплять нужно рунами и зельями. Ну, зелье можно сварить. Он посещает руны, обещал спросить. Рон, это тянет на полноценный выпускной проект. Ну, наверное. Мальчик смутился, Гарри же быстро залистал страницы. Описание растений и их подкормки, рассада, уход. Материалы для дома, список и вырезки из брошюр от артелей, занимающихся постройкой и защитой дома. Создание материалов для пошива одежды и обуви. Рон, думаю, к адвокату пока обращаться рано. Но тем не менее, Ханатора придет завтра. Поговори с ним, он поможет, точно. Рон улыбнулся. Перси пообещал, что если я воплощу проект в жизнь, он поможет с деньгами или еще чем-нибудь. Мама, правда, злится. Ну и что, может, это твое. Гарри улыбнулся другу, сам отправляясь под одеяло. А с тобой что? Рон устроился на соседней, убирая папку. Гарри вздрогнул и посмотрел на друга. Рассказать? Нет. Рон пока достал какие-то тряпки, кажется, старую мантию и начал проводить над ней рукой. Кольцо-проводник мягко засияло, а ткань начала светлеть. Это была одна из тренировок, которые им описал Ямада. При помощи кусков ткани и своего воображения надо было создать одежду или, например, палатку. Девочки учились делать бинты, парни трансфигурировали свои предметы в носилки, фиксаторы и даже оружие. Рон обычно делал одежду и после часто надевал ее, если она хорошо получалась.